Из своей прошлой петербургской жизни Егорова вспоминала дуэт с Николаем Легатом, выступление с Марией Петипа, с которой они делили общую гримерную в театре. Мария Петипа, дочь знаменитого французского хореографа Мариуса Петипа, не была, к сожалению, очень талантливой балериной. Егорова рассказывала, что Мария Петипа утром носила на репетицию шлепанцы и лишь перед самым спектаклем надевала пуанты, так как ленилась. Мария просила советов Егоровой относительно своего костюма и сценических украшений. «Хорошо ли, Люба, мне это колье? Или мне танцевать вот в этом?» — спрашивала она Егорову. Любовь Николаевна часто с улыбкой вспоминала эти случаи выбора сценических украшений Петипа. Егорова ее при этом очень уважала и восхищалась тем, что она была дочерью великого создателя классических балетов русского репертуара Мариуса Петипа. В 1912 году Любовь Егорова получила высокое звание балерины, и пресса тех лет много писала о ее замечательных ногах и руках. Первым браком она была замужем за известным миллионером Георгием Мамонтовым. Ей давали сольные партии, но не слишком жаловали. А Егоровой писали, что она свеча, которая светит, но не греет. Конкуренция была очень сильной, и созвездие выдающихся балерин затмевало ее. Большим успехом Егоровой была роль Мирты в «Жизели», куда ее назначил Николай Легат, заменивший Мариуса Петипа в качестве главного балетмейстера Мариинского театра. Прощальный бенефис балерины состоялся на сцене Мариинского театра 22 января 1917 года. После большевистского переворота Любовь Егорова бежала из Петрограда через Гельсингфорс, ныне Хельсинки, вместе со своим вторым мужем, князем Никитой Трубецким. Сергей Дягилев пригласил Егорову, в то время уже немолодую балерину, танцевать в своей великолепной труппе. Она даже выступала в паре с Вацлавом Нежинским, который очень сильно повлиял на нее своим артистизмом. Егорова рассказывала, что в конце своей сценической карьеры в 1921 году она танцевала у Дягилева партию принцессы Флорины в «Спящей красавице» в Лондоне в костюмах Леона Бакста. Это был большой успех балерины, ведь тогда главную роль делили между собой Вера Трефилова и Ольга Списивцева. Мировое признание пришло к Егоровой поздно, но она с честью выдерживала конкуренцию с молодыми дягилевскими балеринами. Помощник Дягилева Сергей Григорьев, будучи режиссером труппы русского балета, писал в своих воспоминаниях об успехе Егоровой во время лондонского турне. Там он, отмечая талант Любови Николаевны, сказал, что она владела всеми нюансами петербургской школы балета. В этом спектакле роль феи Карабас танцевал Энрике Чикетти, прославленный педагог, который исполнял эту партию и в первой постановке Мариинского театра. В эмиграции, сойдя со сцены, Егорова начала преподавать в 1923 году в своей балетной студии и стала выдающимся балетным педагогом в Париже. Ее педагогические способности были оценены сотнями учеников и учениц, многие из которых стали выдающимися артистами балета. Суждения Егоровой о педагогике классического танца были глубокими и очень профессиональными. Но, скажем правду, Егорова весьма скептически отзывалась об Агриппине Вагановой. Всегда удивлялась тому, что эта невзрачная балерина императорского балета смогла добиться таких педагогических высот при советах. Видимо, потому лишь, что все другие уехали. Такая дурнушка и такую карьеру сделала, говорила о ней немного с завистью Егорова. Надо сказать, что после революции за границу эмигрировали абсолютно все ведущие танцовщики и балерины императорских театров Москвы и Петербурга. Осталась в Москве лишь Екатерина Гельцер, которую Дягилев не брал из-за тяжести ее ног, а в Петербурге из всего великолепия императорского балета остались лишь Лиля Люком и Елизавета Герт, а также пенсионерка Агриппина Ваганова. Именно ей пришлось сохранять методику обучения императорского балета, иначе бы и этого не осталось. Егорова признавала талант Леонида Мясина, но удивлялась тому перевороту, который он учинил в балете, так как стал впервые использовать симфоническую музыку для балетных постановок в 1930-е годы.